Глава 20. Из дневника Пина. Ну вот, прошла уже неделя с тех пор, как я повстречал Бьяга и Алуфа. Мистер Заболткинс уже разрешил мне обращаться к нему по имени и должен сказать, что последние 7 ночей были самыми великолепными в моей жизни. Такого глубокого умиротворения и довольства я не испытывал с тех самых пор, как умерла мать. Отец был совершенно сражен горем, оно изменило его навсегда. Что же до дяди Фабиана? О, как бы я хотел знать, что на самом деле произошло тем страшным вечером. Стоит мне вспомнить про дядю, меня тут же охватывает ярость. Может, и отца хватит такой сильный гнев, что он вцепится в тощую глотку Фабиана. Впрочем, я стараюсь гнать эти тяжелые мысли. Гораздо приятнее размышлять о новых друзьях. Эти люди настолько сердечно ко мне отнеслись, что, по-моему, я могу уже считать их друзьями. Юнона оказалась занятнейшей собеседницей, и мы много времени провели в разговорах. Мы болтаем обо всем на свете, иногда до глубокой ночи. Она очень многое знает о таинственных силах природы, и мне необычайно нравится ее привычка жечь ароматические травы. Они действуют превосходно, помогают спокойно уснуть. И от самой Юноны пахнет замечательно, можжевельником. По характеру своему она человек очень серьезный, но чрезвычайно остроумный. И мне кажется, между нами установилась неведомая связь, которая становится все крепче. Мистер Пантагус держится замкнуто, похоже, он нездоров. А вот Бьяг — замечательный парень, у него несомненный талант развлекать людей. Почти каждый вечер после ужина, после того, как перед нами выстраиваются великолепной шеренгой восхитительные пироги миссис Ситвуд и кувшины с пивом, Бьяга просит спеть какую-нибудь балладу или рассказать историю. Вчера вечером, например, мы слушали балладу «Старый Маккей Доннелли и его осел» в превосходном переложении. Бьяг пел куплеты на мотив «Разбойника из Беллихулли», а мы подтягивали на припеве. Кажется, слова примерно такие. «Старый Маккей Доннелли однажды пас осла, но наглая скотина схватила его за...» Потом припев. «Клянусь весенним цветом роз и всходами клянусь, что в Беллихулли я вернусь под самый сенокос». Куплетов очень много. Я уверен, что он на ходу сочиняет новые. Зато это отличный способ времяпрепровождения и отвлекает от грустных мыслей. Алуф Заболткинс вызывает у меня все большее восхищение. Мне нравится смотреть, как он ест. Молча, изящно, красиво. Совсем не так, как остальные. Этим он напоминает мне мать. Она всегда очень строго следила за моими манерами, и, когда я гляжу на Алуфа, мне становится стыдно, до чего же я докатился. Он же не только изысканно выражается, но и одевается несоизмеримо лучше, нежели любой из нас. По нынешней моде, принятой там, за рекой, он носит на шее пышные кружева, который у горла закалывает брошью, украшенный цветным камнем, всякий день новым. Сегодня, например, был рубин. Не уверен, что камень настоящий, но выглядит очень красиво. Манжеты у него тоже кружевные, и шитый золотом жилет сидит на нем безупречно. Подозреваю, что монокль он носит исключительно, чтобы произвести впечатление, ибо этот полезный прибор — обычно болтается на цепочке и очень редко оказывается в глазу хозяина. Бьяг и Алуф — очень разные люди, и при этом друзья не разлей вода. Мне кажется, их крепко связывает глубокая убежденность, что другой необычайно талантлив, и судьба предназначила его для великих свершений. Сегодня, правда, никаких песен не было, зато за ужином состоялся в высшей степени знаменательный и увлекательный разговор. Началось с того, что Алуф заметил, как я любуюсь его нарядом, и сказал об этом вслух со своей обворожительной, отработанной долгими упражнениями улыбкой. «Да-да, именно упражнениями. Каждый день я вижу, как он тренируется перед зеркалом, что висит в холле». «Алуф нам не чета», — сказала миссис Ситвуд. «Порой мне кажется, что мы должны благодарить небо за подобную милость, сидеть за одним столом с таким человеком». «Дорогая моя миссис Ситвуд, право, вы чересчур любезны», — возразил Алуф, осветив комнату своей ослепительной улыбкой. «Понимаешь, — сказал он, обращаясь ко мне, — я просто вынужден так одеваться. Профессия обязывает». «А чем вы занимаетесь, мистер Заболткинс?» — спросил я с искренним любопытством. «Я знал, что работает он в необычное время суток, но что именно делает, я не знал». «Видишь ли, милый мой мальчик, — сказал он, так и лучась от сознания собственной важности, — это не так просто объяснить». «Он читает по черепам», — угрюмо брякнул Бьяг. Алуф покачал головой. «Вообще-то, Бьяг, это не совсем так, и, должен признаться, я ожидал большего понимания сути моего ремесла от человека, который считает себя столь высокоученым». «По черепам?» Мне не терпелось узнать, что это значит. «По шишкам на голове, точнее, по впадинам и выпуклостям на черепе», — поправил сам себя Алуф, — «можно очень многое узнать о человеке, если ощупать его голову». «Должен признаться, я не понял, в чем разница между шишками и выпуклостями, но из вежливости не стал уточнять». «И для чего это нужно?» — спросил я. Алуф обошел вокруг стола и остановился возле меня. «Много для чего?» «Для денег в основном», — засмеялась миссис Ситвуд. «Забрать деньги у дурака не труднее, чем отнять у младенца игрушку», — мягко заметил Бьяг. Алуф, казалось, не слышит язвительных замечаний. Он критически взглянул на мою голову. «По неповторимой форме и рельефу поверхности головы я могу узнать все о характере человека», — с уверенностью заявил он. «Это особая область знаний, близкая к философии. Называется краниальная топография. Также она позволяет раскрыть нереализованные способности. Ты отлично знаешь, что ты сейчас, но понятия не имеешь, кем мог бы стать». «Дурак, он и в Африке дурак», — буркнул Бьяк. Вдруг с дальнего конца стола послышался голос мистера Пантагуса. Он обращался ко всем сразу и никому в отдельности. «Хоть я и полный профан в том, что касается науки о шишках на черепе», — мягко сказал он, будто бы не замечая, как передернул Алуфа, «ведь сам я специализируюсь совершенно в другой области, должен признаться, что непоколебимая преданность любимому делу, которую проявляет мистер Заболткинс, вызывает во мне искреннее восхищение. И что бы я лично не думал о самой этой науке, в городе очень много людей, мечтающих, чтобы он ощупал им голову. Так что желаю ему всяческой удачи и надеюсь, людям нравится то, что он им говорит». «Уверяю вас, дорогой Бенедикт», — сказал Алуф, — «мои клиенты всегда остаются довольны». «Как и мои», — отвечал мистер Пантагус, и в глазах его вспыхнула лукавая искорка. Алуф опять обернулся ко мне. Увидев, в каком состоянии мои волосы, он недовольно поджал губы, догадываясь, что он привык к ухоженным и надушенным локонам, но, тем не менее, широко растопырил пальцы, погрузил их в мою спутанную шевелюру и стал медленно ощупывать мою голову кончиками пальцев, двигаясь от лба к затылку. Он ничего не говорил, лишь изредка издавал звуки вроде «а», «ага» и «мм». «Ну как? Что вы узнали?» — спросил я, не в силах больше скрывать нетерпение. Алуф тщательно вытер руки о ярко-зеленый носовой платок с кружевной оторочкой и убрал его в жилетный карман. «Что ж», — изрек он наконец, — «по форме головы ты долихоцефал, как я это называю. Иными словами, длина ее существенно превышает ширину». «Интересно», — подумал я, — «хорошо это или плохо?» «Из чего я делаю вывод», — продолжал Алуф, стукнув меня кончиком пальца в левый висок, «что ты очень умный мальчик и умеешь ценить самое лучшее, что есть в жизни». «А еще?» — спросил я. Алуф снисходительно улыбнулся. «Боюсь, остальное я смогу сказать только за деньги». В его взгляде светилась надежда. Должно быть, он ждал, что я дам ему пару монет, но сразу же стало ясно, что надеяться не на что. «Очень тонкие наблюдения», — саркастически прокомментировал Бьяк. «Мистер Гикори», — сказал Алуф самообладанием, поистине достойным восхищения. «Полагаю, что вы, как метатель картофеля...» На последнем слове он сделал особый акцент. «Вряд ли можете высказать по этому вопросу сколько-нибудь плодотворное суждение». Бьяк не терпел язвительных замечаний по поводу своих талантов, связанных с метанием картофеля. Он вскочил на ноги и сжал кулаки. «Заболткинс!» — рявкнул он. «Придержи-ка язык, не то я посажу тебе на голову такую шишку, которую ты будешь ощупывать целых полгода!» Он с такой силой ударил кулаком по столу, что Алуф невольно отскочил назад. «Джентльмены, прошу вас!» — вмешалась миссис Ситвуд, с суровым видом поднявшись из-за стола. В глазах у нее сверкнул гнев. Бьяк поворчал, но вновь сел на место. Алуф нервно поправил манжеты. И тут мистер Пантагус задал вопрос, который уже несколько дней подряд вертелся у всех на языке. «Я этого ждал. Расскажи-ка нам, Пин, что тебе известно об убийстве Фабиана Дермогила?» И я рассказал.